Второй, а значит уже традиционный, рок-фестиваль в Вудстоке. Это была мистерия, возрождающая таинство архаической культуры. Тут ритуально воспроизводился оргиастический акт слияния с природой. Яркая деталь. Знаменитая вудстокская грязь, которой сотни тысяч паломников с радостью мазали себя. Стирая индивидуальные черты, она помогала личности объединиться с изначальным бытием и избавляла ее от состояния индивидуации как источника и первоосновы всякого страдания. Ницше. Рок с его иррациональными дионисийскими страстями дает представление о том исходном дорациональном мироощущении, утрату которого оплакивал Ницше в своем рождении трагедии. Характерно, что эта книга стала настольной для электронщиков-программистов, работающих с виртуальной реальностью и компьютерным театром. «Мистерия Вудстока» разыгрывает начальный акт творения культуры. Американский антрополог Джон Пфейфер в своей книге «Культурный взрыв» 1988 год утверждает, что это случилось в эпоху Верхнего Палеолита. К этой эпохе относит появление наскальных рисунков на стенах пещер. Это следы магических обрядов, которые впервые позволили человеку выйти за пределы обыденного существования, столкнув его с тайным, сакральным инобытием. Пещеры с рисунками были храмами и театрами кроманьонцев. Пфейфер считает, что детонатором культурного взрыва стала особая технология изменения восприятия – Perception Altering Technologies. Этот гибрид религии и искусства и породил цивилизацию. От каменного века до нас дошли только камни. Между тем, как раз сохранившиеся остатки архаической культуры случайны. Люди палеолита не знали истории и не заботились о будущем. Их интересовало искусство настоящего времени, то, что меняет восприятие настоящего. Архаическое искусство – это искусство направленного эмоционального воздействия, искусство оркестровки переживаний, искусство манипуляции чувствами, воображением, воспоминаниями. Оно должно было обеспечить полную вовлеченность тех, к кому оно обращалось. Поэтому архаическое искусство всегда литургично. Здесь не было рампы, не было посторонних, не было зрителей, только участники. Неоархаика. Если использовать реконструкцию первобытной культуры в качестве контурной карты будущего искусства, то на нее уже можно нанести первые имена и названия. В фундаменте неоархаики – концепция конца истории. Дело не столько в нашумевшей политико-философской теории Фрэнсиса Фукуямы, сколько в уловленной им универсальной для нашего времени интуиции. Это чувство глубокой исторической усталости, недоверие к историософскому активизму, страх перед утопизмом. Разочарованный в социальных проектах, запуганный бешеным ходом прогресса, современный человек предпочитает менять не мир, а свое восприятие мира. Не этим ли объясняется безудержное распространение наркотиков, способных отстранить действительность, вывести человека за пределы повседневности? Задача неоархаического искусства – найти свой ответ на вызов, брошенный обществу психоделической революции 60-х. Решить ее должны новые технологии, позволяющие манипулировать сознанием, своего рода машины воображения. Это может оказаться совсем не так страшно, как звучит. Например, можно представить себе искусство управляемых сновидений. Эксперименты с так называемыми люсидными снами уже ведутся в Институте снов в Калифорнии. Подобные структурные изменения, перенос акцента с произведения искусства на его восприятие, происходит во всех областях. Если в книжной культуре текст автономен, он может существовать и без читателя, скажем, в ящике стола, рукописи, как известно, не горят, то объект неоархаического искусства не текст, а читатель, тот, кто его воспринимает. Задача художника – оркестровка эмоций. Хороший пример – фильм «Бульварное чтиво» американского режиссера Квентина Тарантино, который работает не столько с актерами, сколько с залом, виртуозно дирижируя зрительскими реакциями. В безисторическом культурном пространстве от художника не требуется вечное творение. Умение жить сегодняшним днем, горациевское «карпе дием», «Лови мгновение» латинский –